Глава 32. Люди толкались, кричали и бежали по телам тех, кто упал и не мог подняться. Воздух наполнила вонь горелого мяса. Тяжелый черный дым затянул все вокруг. От него першило в горле и слезились глаза. Савьер пытался пробраться к казармам, чтобы убедиться, что отряд успешно покинул нору, но никак не мог. Людской поток затянул его. Он не понимал, где находится и куда нужно идти. Голова кружилась, он вспотел и с трудом соображал. Огонь. Всюду огонь. Крики боли, рык, громкие приказы командиров взводов терялись в какофонии звуков. Солдаты бежали к стенам, расталкивая мирных жителей. «Смола! Поджигай! Закончились!» Прислонившись спиной к стене, Савьер попытался перевести дух. Ноги дрожали, колени подгибались. Он почти ничего не видел из-за дыма и с трудом дышал. «Я должен вернуться в замок и найти лордов!» Кто-то крепко взял его за локоть и попытался оттащить от стены. Савьер уперся каблуками в землю и отчаянно рванулся из крепкой хватки. «Вы должны укрыться, мой лорд!» «Маршал Террелл!» Савьер с облегчением выдохнул. «Что происходит?» «Демоны атаковали нору. Первая стена пробита. Солдаты на позициях и готовы к обороне». Торрелл расталкивал людей и двигался в их живом потоке уверенно, будто мог видеть сквозь густой дым. Савьер наступил на что-то мягкое и попытался обернуться, но маршал тащил его дальше, не позволяя замедляться. На ступенях замка стояли Монти и Ирвайн. Старик Фрий за их спинами кричал что-то, подгоняя женщин и детей. Похоже, Довган позволил впустить их внутрь. «Где ты был?» Монти схватил Савьера за руку и подтянул ближе. «Мы думали, что ты...» «Отступают!» — крикнул кто-то. «Демоны отступают!» Время будто замедлилось. Савьер окинул взглядом замерших от неожиданности людей. Сотни глаз были устремлены на стены, будто люди не могли поверить тому, что услышали. Толкотня прекратилась. Казалось, вся нора затаила дыхание. Савьер стоял на ступенях и вслушивался в неестественную, тревожную тишину. Из клубов дыма вырвались два огромных демона. От взмахов их крыльев густое марево расступилось, явив людям длинные тела, покрытые множеством лап, чудовищные морды и горящие алым глаза. Взлетев к самым высоким башням, демоны поднялись еще выше. Облетев шпили замка, одна из тварей взмахнула хвостом, взревела, открыла пасть и... «Бежим! Бежим!» Что было сил, заорал Савьер. «Спасайтесь!» Из пасти демона вырвался не огонь, а струя мерзкой жижи и смрадное зеленоватое облако. Оно стремительно рассеивалось, смешиваясь с воздухом, становилось прозрачным, а после и вовсе исчезло, но дышать вдруг стало мучительно больно. Люди бросились в замок, сметая все на своем пути. Им казалось, что за каменными стенами ждет спасение. Обезумев от страха, они толкали друг друга и били. Упавшие больше не вставали, их топтали, ломали кости, убивали. Савьера столкнули с лестницы, он упал и покатился вниз. Люди запинались о него и падали рядом. Кто-то наступил ему на руку, кто-то пнул в бедро. Кажется, он кричал, но никто его не слышал. Не было больше лордов, не было правил и порядка. Каждый пытался спастись. Желание выжить затмило рассудок. Каким-то чудом Савьеру удалось подняться на ноги. Демоны поливали нору мерзостью, выдыхали облака чего-то и ревели, явно наслаждаясь учиненным хаосом. Грудь сдавила так сильно, что Савьер согнулся и закашлялся. Увидев упавшие на запыленные носки сапог капли крови, он резко вдохнул, отчего закашлялся еще сильнее. По губам текло теплое. Глаза резало. Он выпрямился и понял, что окружен задыхающимися людьми. Они кашляли, хрипели, раздирали шеи пальцами, но все равно продолжали ломиться в замок, будто его стены могли их спасти. Но они ошибались. Отрава уже была в воздухе. Они уже дышали ей. Савьер метнулся прочь, спрятался за углом и оторвал кусок ткани от подола рубашки. Не зная, что еще сделать, он торопливо помочился на него, а после обвязал вокруг головы, закрыв рот и нос. Из всех уроков старика Фрия он вспомнил только один. «Если тебя душат летучие яды, помочись на тряпку и закрой ей лицо». Краем глаза Савьер заметил, что один из солдат внимательно наблюдает за ним. Вместо того, чтобы поддаться ужасу и ломануться в замок, юноша стащил с себя кожаный нагрудник, оторвал рукав от рубашки и начал развязывать шнуровку на штанах. «Передай всем, кого встретишь!» — как можно громче прохрипел Савьер. «Это поможет продержаться!» Солдат поднял руку, давая понять, что услышал его. Жители Норы и беженцы продолжали стремиться к замку, но их стало значительно меньше. Монти стоял на каменной фигуре лиса у подножия лестницы и что-то орал с таким усердием, что на его лбу вздулись вены. Маршал Торрелл придерживал его за ноги, не давая упасть. «Повязки!» — крикнул Савьер. «Вам нужны повязки!» Ирвайн поднял в воздух сжатый кулак, давая понять, что услышал его. Он отстегнул от пояса рог и поднес его ко рту. Услышав зов, к замку стали стягиваться солдаты. Маршал Торрелл оставил Монти и бросился к ним, жестами приказывая построиться. Огромные демоны вернулись к шпилям и выдохнули еще несколько облаков летучего яда, прежде чем взмыть в небо и исчезнуть из виду. С дозорных башен донесся тревожный звон колокола. Монти вытянулся в струну, держась за уши каменного лиса, и заорал. «Они наступают! Снова наступают!» «Проклятые исчадия фаты!» Старик Довган расталкивал людей и торопливо спускался по лестнице. «Решили отравить нас, чтобы расправиться быстрее! Чтобы взять Нору без боя! Чтобы...» Он закашлялся и упал на колени. Меч выпал из его рук и отлетел в сторону. Савьер бросился на помощь старому лорду. Подняв его, он понял, что с Довганом покончено. Мутные глаза, кровь на губах, посеревшая кожа. «Отпусти меня!» — вдруг заорал старый лорд. «Воины, к бою! Поднять мечи за дом Бурого Лиса! Мы не уйдем в чертоги покоя, не прихватив с собой этих тварей!» «Поднять щиты!» — заорал его генерал, едва стоящий на ногах. «Щиты!» Орали все. Торрелл, выстраивающий линии защиты, Монти, соскочивший с постамента и размахивающий мечом, Ирвайн, отдающий приказы своему маршалу. Савьер снял с головы проклятый венец дома Багряных Вод и отбросил в сторону. Ему казалось, что он уже мертв. Внутренности жгло так сильно, будто он выпил раскаленный металл. Он то и дело икал, после чего изо рта лезла кровавая пена, как и у всех остальных. Повязки тех, кто успел их надеть, покрылись бурыми пятнами. Серые лица, мутные бесцветные глаза, устремленные на ворота, сотрясающиеся от ударов легиона демонов, выстроившихся по ту сторону. Солдаты тоже были мертвы. Но почему-то все еще стояли, подняв щиты и выставив пики. Удар. Еще один. Окованные металлом ворота со стоном прогнулись, будто их пытались пробить тараном. Эмпуси черным облаком затянули небо. «Лучники!» — заорал кто-то из командиров. «Стрелы на тетиву!» Савьер видел тени арбалетчиков, занявших позиции и на крышах, и за укрытиями. Видел тела тех, кто не смог подняться, несмотря на приказ. Но его взгляд снова и снова возвращался к солдатам перед ним, к едва живым, захлебывающимся собственной кровью мужчинам и женщинам. «Проклятый клин!» — вдруг скомандовала Шанри. «Нет!» — выпалил Монти. «Вы не должны!» «Должны!» — рявкнула ласточка. Женщины в броне выстроились со щитами, выставив перед собой оружие. Они выглядели хуже прочих, но все еще сжимали мечи. К ним присоединялось все больше солдат, образуя клин, о который должна была разбиться первая волна демонов. Разбиться и убить их, чтобы создать заслон из тел, мешающий продвижению врага. Ворота с грохотом распахнулись. Бесконечный поток извивающихся влажных тел ринулся в образовавшийся проход. «Держать строй!» — заорал Торелл. «Не падать на колени!» Казалось, демоны замешкались, будто не ожидая, что в крепости остался хоть кто-то живой. Проклятый клин врезался в волну тварей, разбрасывая их в стороны, ломая и без того хаотичный строй. Крики смешались с воплями боли, хруст костей оглушал, сталь сверкала в неверном свете пожаров и уцелевших факелов. «За дом бурого лиса! Стоять насмерть!» Довган кинулся к щитам, не слушая предостерегающие крики своего маршала. «На копья!» — заорал Торелл. «Взять на копья!» Савьер, оттесненный от армии, сжимал меч мокрыми от пота пальцами и наблюдал за тем, как проклятый клин распадается. Ласточки падали одна за другой. Их тела исчезали под лапами сотен тварей, стремительно заполнявших крепость. «Савьер!» Голос Монти вселил в него уверенность. Обернувшись, Савьер приготовился сделать что угодно, все, о чем попросит друг. Но, встретившись с ним взглядом, осекся, слова застряли в пересохшем горле. Глаза Монти затянула посмертная пелена. На губах пузырились язвы, веки покраснели и опухли. Его тело стояло на ногах, но дух покинул его. Савьер смотрел на живого человека, но видел мертвого. «Уходи из норы», — приказал Монти. «Тем же путем, которым ушел отряд с порохом». «Нет!» — почти истерично заорал в ответ Савьер. «Ни за что!» Краем глаза он заметил согнувшегося Ирвайна. Молодого лорда рвало кровью. Монти обхватил Савьера, прижал к груди и поцеловал в лоб. Его тело тряслось, будто в лихорадке. «Кто-то должен позаботиться о моих людях. О наших людях», — хрипло прошептал он. «Шанри, уводи его!» «Нет!» Савьер попытался вырваться из рук обхватившей его ласточки. «Это неправильно! Это не должно закончиться так!» Шанри тащила Савьера прочь от замка, в сторону, туда, где под стеной был прорыт тоннель. Он упирался, кричал, кровь текла по подбородку, но он продолжал орать, умоляя Монти и Ирвайна передумать. Лорд дома Большого Медведя обернулся всего раз, чтобы поднять в воздух кулак. Его лицо изуродовали язвы, а глаза были такими же мертвыми, как глаза его солдат. «Щиты вперед!» — донесся до Савьера голос Монти. «Не отступать!» «Держать стену!» — вторил ему Торелл. И солдаты держали. Никто не ринулся прочь, когда первую линию обороны прорвали демоны. Никто не дрогнул, когда когти и клыки столкнулись со сталью. Шанри запнулась и упала, едва не повалив Савьера. Он присел рядом, схватил ее за плечо и перевернул. Глаза ласточки не двигались. Только кровавая пена продолжала лезть изо рта. «Жнец, тебя побери! Вставай! Вставай же!» Лаверн обхватил Савьера поперек живота и потащил прочь от трупа. Лицо брата тоже закрывала повязка. «Задвинуть балку! Пусть твари подохнут вместе с нами!» Савьер вскинул голову и попытался заставить Лаверна отпустить, но тот до боли впился в него пальцами и тащил дальше, к спасительному тоннелю. Солдаты начали лить масло на демонов со стен крепости. Кто-то захлопнул ворота. Армия людей и орда демонов оказались заперты в норе. «Руби крылья! Не давай тварям взлетать!» «Поджигай! Поджигай!» Затрубил Рок. Лучники выпустили дождь горящих стрел. В мгновение ока все вокруг вспыхнуло, превратив крепость в пылающий кошмар. Огонь пожирал здания, демонов и солдат, продолжавших биться в горящих доспехах. Без боли, без страха. Лаверн затолкал Савьера в тоннель, захлопнул дверцу и едва ли не пинками погнал его вперед. «Не останавливаться, не думать, не останавливаться, не думать!» Они выбрались из-под стены. Савьер полз на животе, кашляя и выдыхая, казалось, саму жизнь. Но Лаверн не желал оставлять его в покое. Он схватил его за шиворот и волоком потащил по жидкой грязи, вперед, прочь от норы. «Оставь меня!» — хрипел Савьер. Перед глазами плыло, он почти ничего не видел. «Заткнись! Молчи! Старайся не сдохнуть!» Разум затуманился. Савьер перестал понимать, что происходит. На какое-то время он потерял сознание, а когда очнулся, уже лежал на земле с чем-то твердым под головой. Лаверн смотрел на него сверху вниз. На его повязке проступили кровавые пятна, бинты съехали, обнажив уродливую рану на месте глаза. Он тяжело дышал и хрипел. «Крепость!» Лаверн покачал головой и помог Савьеру сесть. С холма, на который его чудом затащил брат, он увидел почерневшие стены норы и пламя, ревущее и лижущее небеса. «Они уничтожили демонов!» — прохрипел Лаверн. — Всех, кто переступил границу крепостных стен. Дали шанс отряду. Земля содрогнулась. Горячая волна, прокатившаяся по тверди, смяла гнилые деревья, ударила Савьера в спину, и он, перевернувшись, покатился по склону. Лаверн катился рядом и первым сумел за что-то уцепиться, тогда как Савьер только сдирал ногти о камни. Следом за взрывной волной раздался страшный грохот, а после застонала сама земля. Чудом остановившись, Савьер попытался подняться на ноги, но страшная тряска заставила его прижаться животом к склизкой траве и замереть. Он видел, как береговая линия сломалась, как растущая с каждым мгновением трещина поползла вперед вдоль стен норы и дальше, туда, где должен был стоять столб. Крепость рушилась на глазах, башни падали, взметая волны пламени и пыли. Вода хлынула в разлом. Савьер не мог отвести взгляда от буйства природы и одновременно не мог его осмыслить. На его глазах сам фокус навсегда менял свои очертания, поглощая отравленные демонами места. «Нужно убираться отсюда». Лаверн попытался поднять его. «Давай, мы должны идти!» «Куда?» Савьер продолжал глазеть на разрушающуюся нору, медленно поглощаемую разломом. «Куда уго...» Над ними пролетело что-то огромное. Тень скользнула по воздуху, уменьшилась, сжалась. На землю упал мужчина в рваной одежде. Он еле смог подхватить внушительных размеров сундук и выдохнул. «Чудом успел!» Савьер таращился на незнакомца, открывая и закрывая рот в немом изумлении. «Есть еще выжившие!» Незнакомец ответил ему хмурым взглядом горящих золотом глаз. «Ты был на солнечном пике, верно? Как там тебя?» «Савьер», — прохрипел он. «Второй столб разрушен. Теперь...» «Кто ты такой?» — требовательно спросил Лаверн. «Зверомаг», — выдохнул Савьер. «Я прав?» «Латиш», — он кивнул. «Нужно расправиться с третьим столпом как можно быстрее. Я обращусь, а вы полезайте на мою спину. Ясно?» «Но нас всего трое», — возмутился Лаверн. «Вы будете приятно удивлены. И присмотрите за моим сундуком. Он очень... очень важен. Понятно?» Отойдя на несколько шагов, зверомаг обратился огромным драконом и взревел, подняв израненную морду к небу.